Часть третья. Творение. Как построить новую реальность. История одного семечка. Часть третья. Каждому семечку нужно свое время. Некоторые прорастают в течение недели, другие ждут долгие месяцы, чтобы напитаться влагой и начать расти. Важно отметить, что, несмотря на весь потенциал, заложенный природой, не все семена переживают суровые времена и наслаждаются счастьем вырасти, чтобы приносить плоды. Семечку нужна не только подходящая почва, вода и солнце, но также смелость и твердое намерение двигаться к свету. Что пробуждает к жизни? Тепло солнца, соки земли, а может быть что-то другое? Меня распирает от энергии и влаги. Мне становится тесно, ведь корешок и стебли увеличиваются и хотят вырваться на свободу. Наконец, моя тонкая шкурка поддается напору, и я выпускаю корешок. Энергия и живительная влага творения наполнили меня. Теперь я начинаю меняться. Маленький корешок уходит в землю, даря так давно потерянное мною чувство устойчивости и опоры. Он помогает собрать оставшуюся после дождя влагу, до которой я не мог дотянуться, находясь неподвижно в почве. Корешок крепнет, наливается силой, и наступает новая пора. И вот приходит время рождения новой жизни, и мой маленький, хрупкий росток вырывается и тянется к солнцу, соскучившись по нему за долгое время темноты. С каждым днем он становится все больше, крепнет и радостно стремится вверх в виде грациозных бутонов и пышного цветения. На мне появляются завязи. Они лопаются и с невидимой миру энергией выпускают на волю цветы. Соцветия появляются постепенно, не сразу. Я распускаю их по мере накопления силы изнутри. Приходит время творения в виде прекрасных бутонов и пышного цветения.